Глава 17. Первое, что сделал Креол, открыв глаза, начал злобно ругаться. Во-первых, Хубакси сдрых прямо у хозяина на лице. Во-вторых, во сне у архимага украли одну из деталей одежды, самого интимного свойства, с вышитой буквой «К». Кто сумел такое проделать и какому идиоту это понадобилось, Креол так и не додумался. Даже Хубаксис еще не настолько сдурел, чтобы воровать у кого бы то ни было нижнее белье. Поразмыслив, Креол решил списать этот загадочный факт на стихийный магический выброс. Вблизи сильных источников магии порой происходят самые разные необъяснимые странности. А Креол сам по себе был таким источником. Шалаш, выстроенный слугой защитные секунды, был безжалостно уничтожен огненной вспышкой. Креол любил вместо утреннего кофе превратить что-нибудь в пепел. После утреннего перекуса он вновь забрался в седло, и конь-зомби понес его дальше на восток. Маг то и дело сверялся с обсидиановым шаром на макушке посоха. Душа празу кукловода снабдила артефакт информацией о расположении блокпостов серых и теперь советовала, как их лучше обогнуть. В черных глубинах сменялись изображения местности, словно кто-то быстро перелистывал фотоальбом. Еще вчера Креол провел сеанс телепатии с Хубертом. То, что все живы, а принцесса благополучно освобождена, его порадовало. А вот то, что Коцебу сильно поврежден, призрак Джорджа Лоудена изгнан, а к компании присоединилась серая колдунья, наоборот. Он пытался установить связь с ученицей, но, увы, та еще не овладела даже начатками телепатии, и у нее не было при себе переговорных артефактов. А на то, чтобы послать сигнал кому-то, лишенному таких способностей, не хватало сил уже у самого Креола. Телепатия никогда не была его профилирующей дисциплиной. Он некоторое время разыскивал команду через обсидиановый шар, но тоже не добился успеха. Не было точных координат. Они все время двигались, да и расстояние оказалось довольно значительным. Впрочем, неудача не слишком взволновала архимага. Он вполне полагался на своих бойцов. Креол всегда считал, если кто-то не способен помочь себе сам, он вообще не заслуживает никакой помощи. Сам-то Креол никогда не ждал подарков от судьбы. Нет, он выколачивал их из нее силой. Сейчас маг скакал по свежевспаханному картофельному полю. Ларийцы очень активно выращивают картофель. Причем не только для еды, но и ради цветов. Садоводы даже выводят особо декоративные сорта. То тут, то там на пашне виднелись аккуратные кучки, похожие на кротовьи. Из одной высунулась пара длиннющих усов, пошевелила ими, нюхая воздух, и скрылась. Ларийцы называют этих существ летучими кротами, но к кротам они не имеют никакого отношения. Это насекомые, родственные земным медведкам, только раз в 10 крупнее. Зато летают действительно превосходно. В свободной руке маг держал посох. Он сделал пас, и в набалдашнике появилась жуткая искорежная физиономия. Она недовольно зашевелила губами, Креол что-то ответил, совершенно бесшумно, не издав ни звука. Они проговорили несколько минут и начали громко и радостно хохотать. «Вот и осень наступила», — задумчиво произнес Креол, закончив разговор с уродливым стариком и спрятав посох. «Ты что, хозяин, какая осень? Весна!» — вскинулся Хубаксис. «Не перечь хозяину!» — радостно схватил его маг. Он для того и ляпнул эту чушь, чтобы получить повод помучить раба. «Хозяин сказал осень!» «Ой, хозяин, а ведь правда осень!» — завопил Хубаксис. «Вон, листья желтые падают, да и снег пошел. Это уже зима, значит, да?» «Где?» — тупо завертел головой Креол. Джин тут же выпрыгнул из его ладони и отлетел как можно дальше, вредоносно хихикая. Маг догадался, что его провели, и сердито насупился. «Ничего, еще поймаю его», — многозначительно пообещал он. «Фух, ну и жара же сегодня. Надо бы чего-нибудь сделать». Спустя 10 минут он проскакал мимо хутора. Старики, сидящие на скамеечке у плетня и курящие длинные трубки, проводили его равнодушными взглядами. Один пожевал сморщенными губами и спросил. «Это часом не артельки, сынок, проехал?» «Не-а, у артельки, сынок, повыше будет». «Да, правда», — рассеянно согласился его собеседник. Они еще некоторое время сидели и молчали, а потом второй старик задумчиво сказал. «Да и тучка с дождиком над артелькиным сынком никогда не висела». Через полчаса Креол проехал мимо другого хутора, и ему наперерез выскочил молодой ларийец. Конь-зомби едва не сшиб его, но маг в последний момент успел притормозить. «Проклятые серые!» – захрипел юноша. «Мерзавцы! Ублюдки!» Креол вспомнил, что на нем личина праза кукловода, и решил, что свирепеть пока не стоит. Про шумеров этот парень ничего не говорил, а его мнение о серых звучало вполне нормально. «Тебе чего?» – хмуро спросил он. «Убей меня! Убей! Потому что иначе, клянусь единым, я сам тебя убью!» – распахнул рубаху юноша. «Так торопишься встретиться с Нергалом?» — приподнял бровь Креол. «Что у тебя случилось?» «Тебе лучше знать, проклятый серый! Вы убили Лосиору, мою единственную любовь! Мою!» Парень не смог договорить, его душили безудержные рыдания. Креол повернул голову, неподалеку и в самом деле лежала мертвая девушка. Молодая и очень красивая, с пулевым отверстием в виске и явными следами изнасилования. Видимо, солдаты серых решили поразвлечься. Она так и лежала там, где ее бросила солдатня, в пыли, в грязи, в нелепой позе. Жених или муж не похоронил ее, даже пальцем не тронул, хотя над бедной покойницей уже гудели тучи мух, а жаркое солнышко изрядно попортило кожу. Судя по всему, он слегка повредился умом после того, как вернулся домой и увидел, что произошло в его отсутствии. «Они... меня не было. Я ходил к деду Кругу за табаком. Она... я вернулся, они...» Бессвязно бормотал убитый горем парень. «Три дня, верно?» Мгновенно установил точное время смерти Креол. «Извини, ничем не могу помочь. Слишком много времени. И мозг поврежден». Юноша неожиданно схватил Креола за ногу и с силой дернул. Маг, до сих пор не слишком уверенно державшийся в седле, шлепнулся в пыль, как куль с тестом. Молодой лариец выхватил из-за пояса тяжелый мясницкий нож и занес его надлежащим магом. «Верни мне Лосиору!» – прохрипел он. «Вы, колдуны, можете все! Воссоедини меня с невестой, иначе клянусь единым, я убью тебя! Убью! Убью!» «Воссоединить?» – холодно переспросил архимаг, глядя на занесенный над ним тесак. «Что ж, я тебя за язык не тянул». Креол еле заметно шевельнул ладонью, и с кончиков пальцев сорвалась ослепительная молния. Она ударила в ларийца, отшвырнула к плетню, и несчастный упал на землю обугленной подергивающейся массой. Маг поднялся на ноги, брезгливо отряхиваясь от пыли, и сухо рассмеялся. «Кто может сказать, что я вас не воссоединил?» — фыркнул он, забираясь обратно на коня. «Слуга, закопай этих двоих! В общей могиле!» В воздухе замелькал невидимый служитель, с бешеной скоростью вынимая грунт, аккуратно укладывая мертвецов на дно ямы и вновь заваливая землей. Креол задумчиво смотрел на это и думал, что надо бы как-нибудь выбрать время и сделать амулет, наподобие воина. Да и этот не мешало бы малость модернизировать, сильно устарел. Магический слуга хорош в работе, но он абсолютно не способен совершить что-либо, выходящее за рамки его основных обязанностей, в том числе и причинить кому-либо или чему-либо вреда. Если приказать ему разрушить дом или убить человека, он никак не отреагирует. Все равно, что бросить в бой горничную с метлой, даже самую умелую и работящую. Солнце перевалило за полдень. Креол постепенно начал отворачивать южнее. Он заметил в обсидиановом шаре кое-что интересное. Еще через пару часов он остановился и приказал коню лечь. Тот сразу стал похож на настоящий труп. Впрочем, от него и так уже распространялся тухловатый запашок. Креол поднялся на холм и окинул взглядом близлежащее пространство. Он подъехал к чистой горе, крупнейшему в Ларии железному месторождению. С железом у ларийцев очень плохо, добыча его крайне невелика. Издавна сложилось так, что львиную долю этого ценнейшего из металлов Лария закупает либо у Рокуша, расположившегося рядом с сокровищами Аррандраха, либо у Девкации. К сожалению, в последние годы отношения между Девкацией и ларийцами сильно натянулись. А с тех пор, как волосатые гиганты научились отливать пушки сами, они уже не хотят покупать их у людей. Ну а торговый канал с Рокушем перекрылся после того, как Ларию захватили серые. Так что колдунам остается лишь несколько довольно бедных месторождений в самой Ларии, до поставки с родины. Собственно, горой это можно было назвать только из жалости. Просто крупный холм. На вершине шахта, у подножья шахтерский поселок. От первой ко второму неспешно движутся кони-тяжеловозы, тащащие вагонетки с породой. Креола уже заметили. Ему навстречу спешили два дозорных егеря. «Добро пожаловать, повелитель!» – замешкался первый. «Креол!» «Добро пожаловать, повелитель Креол! Вы к повелительнице Цезаре?» Маг на секунду задумался, а потом важно кивнул. Его торопливо проводили к домику начальства, одноэтажному, но просторному и довольно комфортному. По пути Креол увидел великое множество ларийцев. Голодные, измученные рудокопы работали в три смены. Руда шла непрерывным потоком, и серые постоянно подвозили все новых рабочих. Близлежащие села и два городка были полностью обезлюжены. Всех мужчин, достаточно крепких, чтобы держать кирку, отправили в шахты. Здесь же находились и их женщины, на подсобных работах. Со всех сторон на Креола смотрели ненавидящие глаза. Как только он оказался в домике, слуга тут же сунул ему бокал охлажденного вина. Маг удивленно приподнял бровь, но выпил. Аура напитка ничем его не насторожила. «Жарковато сегодня, а?» — усмехнулась колдунья, сидящая за столом. Добрую половину строения занимала центральная комната. Стол, заваленный картами и планами шахты, еще какие-то бумаги, плоский переговорный кристалл, подвешенный на цепочке к потолку, образцы породы и руд, драгоценные камни, пара странных деталей, похожих на автомобильные свечи зажигания. Цезара Каменщица, новая начальница шахты, носила оранжевый плащ, 6-й уровень. Высокая, худая, очень красивая, но на редкость стервозная личность. Из слабостей – любовь к драгоценным камням, обвешанные ими так, что похожи на ювелирный стенд, и крайнее честолюбие. Среди серых колдунов эта дама уже давно пользовалась славой завзятой сердцеедки. Перед ней не устоял даже Рорк-машинист, а у него, как известно, железное сердце. Причем отнюдь не в переносном смысле. В первый миг Цезара посмотрела на Криола заинтересованно. Но как только разглядела невзрачное лицо и голубой плащ, весь интерес пропал. Праза-кукловод, чью личину Криол сейчас носил, не отличался ни внешностью, ни могуществом. Охмурять колдунишку 3-го уровня Цезара не собиралась. От такого романа ничего не удастся выгадать. «Я Цезара Каменщица», — нетерпеливо представилась она. «Впрочем, думаю, ты меня знаешь. А я тебя... Нет, не помню, ты...» «Криол», — вторично представился маг. Цезара ожидающе приподняла бровь. Для серого прозвище — обязательная часть имени. Без него колдун не колдун. «Криол-разрушитель», — не задумываясь, выдал архимаг. «О, как громко!» — фыркнула Цезара. «И что же ты такое разрушил, зеньор 3-й уровень?» «Многое», — уселся за стол Криол. «И многих». «Ну-ну. И чем же ты пришел? Новый помощник? Благодарю покорно, у меня их и так достаточно. Кое-кого неплохо бы даже спровадить. Больше помех, чем пользы». Криол замешкался. Ответа на этот вопрос он не придумал. По крайней мере, у него не возникло проблем с речью. Они разговаривали на правильном сером языке, без акцента. Теперь, когда черный посох поглотил душу праза кукловода, Криол выучил и это наречие. «Я... ревизор», — промямлил архимаг. Из него никогда не получился бы актер. Криол совершенно не умел играть чужую роль. «Прибыл, чтобы... проверить, сколько добыто руды. Да, точно». «Ревизор?» — выпучились глаза Цезары. «В самом деле?» Она несколько секунд внимательно смотрела на Криола, а потом залилась смехом. «Что ты несешь, зеньор 3-й уровень?» — процедила она, закончив смеяться. «Добычу железа курирует Рорк-машинист. И он, только он, проводит у меня ревизию. А даже если повелитель Рорк слишком занят, чтобы навестить меня, лично он присылает автомата или является миражом. И уж, конечно, он не станет отправлять для проверки голубой плащ. Не двигайся. Сейчас я свяжусь с ним и узнаю, что это за явление». Она потянулась за переговорным кристаллом, но Криол оказался быстрее. Быстрый пас, и амулет влетел ему в ладонь. «Что это за наглость?» – удивилась Цезара. «Ты хочешь помериться силами? Ну-ну!» Колдунья выкинула вперед руку, посылая в Криола мощнейшее заклятие броска. Она не восприняла противника всерьез. Слишком большая разница между 6-м уровнем и 3-м, оранжевым плащом и голубым. Но архимаг даже не пошатнулся, только крутанул кистью, гася магический заряд, и неторопливо поднялся на ноги. «Неплохо! Клянусь богом червем!» – присвистнула Цезара. «Для 3-го уровня очень хорошо, но посмотрим». Криол без малейших затруднений погасил еще 2 таких же посыла. Он стоял как бетонный столб, а потом растянул губы в улыбке, ухватился за лицо и содрал его. Пергаментный лист, бывший когда-то человеческой кожей, слез с лица Криола, и вместе с ним сполз весь фальшивый облик. Перед Цезарой-каменщицей предстал архимаг. Колдунья отшатнулась. Она мгновенно оценила бурлящую ауру, выдающую мага-колосса, и мгновенно поняла, что он совершенно точно не один из них. Ей даже не пришло на ум спросить, кто перед ней. И так было ясно, что враг. Серая кожа явственно побледнела. Очаровательное личико исказилось страхом и ненавистью. Цезара тоненько всхлипнула и резко вскинула руки. Между ней и Криолом прямо из пола взметнулась каменная стена. Маг выдернул из пространственной складки посох и невозмутимо зашагал вперед. Он снес преграду одним мановением руки. Цезара, видя, что между ней и выходом стоит враг, ударила локтем в стену за спиной. Там мгновенно рассыпалась в порошок. Геомантка вылетела на открытый воздух и завопила. «Убейте его! Все сюда! Немедленно убейте!» Повинуясь приказу, со всех сторон заспешили солдаты. Им не нужно было переспрашивать, кого именно следует убивать. Следом за начальницей из дыры в стене вышел смуглый мужчина с черным посохом, ни капли не похожий на серого. Криол даже не посмотрел на них. Он просто разжал ладонь, отпуская посох, и тот мгновенно ожил. Обсидиановая палка взметнулась в воздух, изогнулась змеей и с размаху проткнула ближайшего надсмотрщика. Адамантовый наконечник прошил стальную кирасу, словно мокрый поролон. Покончив с первым, артефакт устремился к следующему, следующему. В него стреляли, пытались рубить саблей, но струя черного обсидиана мелькала среди противников, пронзая их одного за другим. Креол не зря так гордился собой, создав этот многоцелевое чудо-артефакт. Сам же маг двигался прямо к Цезаре. Неспешно разминал кисти, улыбался краешком губ. Колдунья взмахнула руками. Хрупкие пальчики начали быстро ткать узор из магических пассов. Губы зашевелились, бормоча заклинания. Между ней и Креолом взметнулась еще одна каменная стена, а прямо из-под ног вырос гранитный столб. Он поднимался все выше, выше, выше, унося хозяйку в небеса, подальше от грозного архимага. Уже находясь на большой высоте, Цезара демонстративно поманила пальчиком. И с вершины холма сорвалась огромная глыба. Креол даже не смутился. Нет, он просто выгнул руки ладонями вверх и его подбросило в воздух. Маг взлетел с такой скоростью, словно под ним взорвался пороховой погреб. Во все стороны хлынули огненные волны, спалив несколько кустов, кое-какой инвентарь и пяток солдат. Каменное глыбище пронеслось мимо, попутно размолотив щепы два домика и убив несколько рудокопов, не успевших вовремя отскочить. Маг завис рядом с Цезарой, насмешливо улыбнулся и выставил руку. К ней уже летел черный светящийся посох. Цезара замерла, как кролик, загипнотизированный удавом. Ее глаза неотрывно следили за каждым движением архимага. «Владыка Креол, к чему все это?» Наконец сделала над собой усилие она. «Зачем нам швырять друг друга молнии? Неужели два умных человека не смогут договориться цивилизованно? Смотрите, я безоружна, я не творю колдовства. Может быть, спустимся, выпьем чего-нибудь и побеседуем спокойно. Уверена, мы сможем договориться». «О чем договориться?» — хмуро поинтересовался маг. «Ну, даже не знаю», — начала оживать Цезара. «Зависит от того, что вам нужно. Что вы желаете получить?» — хрипло прошептала она, наклоняясь вперед. Очень выгодно наклоняясь, чтобы дать противнику оценить глубокий вырез плаща балахона и то, что в нем скрывалось. «Может быть, спустимся, побеседуем? Мрррр, наедине?» Креол на миг задумался, а потом коротко ответил. «Нет». Глаза Цезары резко расширились. В ладонь мага прыгнул черный посох, и он нанес быстрый удар, пронзая гибкое тело колдуньи насквозь. Прекрасное лицо исказилось от адской боли, рот раскрылся в беззвучном крике. «Твоя душа моя!» – прогремел Креол, пока посох затягивал дух Цезары-каменщицы. Труп колдуньи дернулся последний раз и упал. Голова свесилась со столба, пепельно-серые волосы растрепались, из уголка рта потекла кровавая струйка, изумрудное жерелье порвалось и осыпалось зеленым дождиком. Креол вгляделся в обсидиановый шар, удовлетворенно крякнул и окинул взглядом окружающее пространство. Со столба, порожденного колдовством, отлично было видно шахтерский поселок и саму шахту. В поселке царила дикая паника. Серые ларийцы смешались. Никто не понимал, что происходит. Повсюду валялись трупы. Уцелевшие солдаты пытались навести хоть какой-нибудь порядок, но у них ничего не выходило. Из трех колдунов, помощников Цезары, один лежал мертвым, второй сейчас находился глубоко в шахте, третья, молоденькая девчонка в фиолетовом плаще, что-то смятенно кричала, воздев руки. Креол равнодушно швырнул в нее заклятие ледяной иглы, даже не пытаясь выпить душу. Не хотелось тратить время на такую мелочь. «Не мельтешите!» – гневно прорычал Креол, бросая в толпу несколько мелких заклятий. «Стойте спокойно и умрете безболезненно!» Почему-то его слова никого не воодушевили. Наоборот, от этого паника только усилилась. Маг еще некоторое время палил по двуногим мишеням, но потом все-таки остановился. Его плечи грустно опустились, народу оказалось слишком много. Если задаться целью лично прибить каждого, провозишься до вечера. Поэтому Креол расставил ноги пошире, вытянул руки, словно взялся за невидимые поручни, и принялся изо всех сил сотрясать все вокруг. Земля под ногами заходила ходуном. Дома начали рушиться, люди попадали на землю, холмы затряслись, как будто из-под них лезли исполинские кроты. Из шахты послышался грохот и повалили клубы бурого дыма. Там что-то взорвалось. Архимаг угомонился только через четверть часа. Он устало выдохнул и сладко потянулся. Давно уже ему не удавалось так приятно отдохнуть. Холм превратился во впадину. Он обрушился, похоронив под грудами песка и земли железную шахту. На месте поселка простиралось нечто среднее между свалкой и кладбищем. и единственное, что осталось в целости и сохранности – гранитный столб, на котором стоял сам креол. Все остальное он безжалостно разрушил. Немногочисленных уцелевших архимаг добил молниями и огнем, а для пущей верности еще и прочитал заклятие дыма смерти, окутав все вокруг магическим удушающим газом. Живых колдунов не осталось, и он мог не опасаться, что кто-нибудь рассеет чары. «Ох, надо бы поработать немного с этой тварью, а то она разлагаться начинает», — пробормотал он, поднимая коня-зомби и брезгливо отмахиваясь от шибанувшей вони. «Знаешь, раб, что главное на войне?» «Куча больших ифритов». «Ну и глубже ты», — поморщился креол. «Главное на войне — обгадить противнику тылы. Это шахта, треть ларийских железных запасов. Час работы, немного усилий и огромные проблемы для серых в результате. Маны, правда, щедровато растратил. Надо бы восстановиться. А то сейчас нападет кто-нибудь, а я пустой, как кувшин вина, который ты вчера выдал. Ты зачем выпил мое вино?» «Хозяин, не меняй тему!» – забеспокоился Джин. «Это было вчера. Ты меня за это уже избил». «А я еще хочу. Ну-ка, иди сюда». «Не могу. У меня ног нету». «Могу пришить парочку. У лягушки, что ли, оторвать? Тебе как раз по размерам будет». Задумавшись над этим, креол некоторое время ехал молча. Потом обернулся, посмотрел на поднимающийся за горизонта дым и растянул губы в улыбке. «Все-таки неплохо получилось», — взвесил на руке посох он. «И у меня родилась еще одна замечательная идея». «Какая, хозяин?» «Давай-ка поиграем в бейсбол».